18 декабря по совету поверенного в делах Ги приглашает архитектора города Парижа, чтобы установить причины шума. Дабы не привлекать внимание привратников, Ги устраивает торжественный обед. О, это отнюдь не похоже на те пиршества, которые он устраивал для миленьких графинь. Здесь царит атмосфера беспокойства, вызванная эпидемией инфлюенсы, свидетельствует Франсуа. На обеде присутствует несколько врачей. Один из этих врачей имел неосторожность заявить, что души нет. Все гости включаются в спор. Вдруг мой хозяин, Арман Лану, непреклонным тоном заявляет: «Если бы я был опасно болен, и люди, окружающие меня, пригласили ко мне священника, я бы его принял». Гости удивлены, и один из них заявляет, что Мопассан сказал это для того, чтобы примирить спорящих. Мопассан недоволен. Он вытягивает розу из букета и медленно обрывает лепестки. На следующий день Ги говорит Франсуа: «В конце концов, если мне вздумается пригласить священника к моему смертному одру, то я это сделаю. Я не собираюсь считаться с точки зрения других людей». Это высказывание — косвенное распоряжение. Ведь Франсуа не только друг, наперсник, но и наиболее вероятный исполнитель воли хозяина. В моменты затишья Ги пишет с остервенением. В марте значительно продвинется его роман «Наше сердце», и Ги с головой уйдет в работу над новеллой «Бесполезная красота». Искан он написал Оллендорфу: «Бесполезная красота — одна из самых необычных для меня новелл. Вспомните ваше увлечение Монториолем, к которому я сам никогда не был привязан и который мало чего стоит». Сам Ги сравнивает Монториоль с «Бесполезной красотой». В этих двух историях, несомненно, много общего. Несмотря на перерыв в несколько лет, Ги вновь выражает свое отвращение к материнству. Рассказ «Бесполезная красота», несмотря на то, что он далек от тех вершин, которые были доступны Мопассану, все же является эстетическим завещанием Дон Жуана из Отрета. «Бесполезная красота» — это безграничная идеализация женщины. Чем же является женщина для этого человека, который ее так любит? Превосходной котлетой, выбранной как кусок мяса в мясной лавке, несомненно, но только потому, что ему не встретилось существо, о котором он мечтал, редкостное, исключительное существо. Не встретилось восхитительное, единственное, самое любимое. Мопассан довольствуется куском мяса только потому, что обожествляет лишь женщину возвышенную и бесполезную, и прежде всего бесплодную, бодлеровское сокровище, Соломею, женщину, заключенную в роскошную раму Гюставом Моро. Ги любит Майю, иллюзию. Женщина для Мопассана несовместима с понятием преданной союзницы мужчины в дни радости и горя. В то время, когда женщина начала завоевывать газеты, литературу, магазины, живопись, песню, он все еще ищет соблазнительницу, чародейку, пожирательницу сердец. И стоит ли удивляться, что малейший недостаток, который он обнаруживает в этом божестве, заставляет его возмущаться и негодовать? Он ненавидит поцелуи, ненужные слова, все неодержимы этой глупой манией, этой подсознательной дурацкой необходимостью преследовать нас в самые неподходящие моменты. Место отвергнутой женщины немедленно занимает другая. Но так почему же не последовать совету Флобера? Избегать их? Нет. Его натура человека-зверя, овна из Палермо, не позволяет ему этого. Однако он возмущается тем, что женщина следует инстинкту продолжения рода. Он становится насмешливо злобным, когда при нем говорят, что материнство прекрасно. Он яростно возмущается при мысли, что женщина может стать равной ему, подругой, союзницей, Он впадает в бешеное неистовство, думая о том, что, о мерзость, она может стать матерью. Женщина пригодна лишь для наслаждения.